Лена отступила от упорного повторения «поженимся». «Мне деваться некуда», — зашла она с другого боку. «Мать, отчим, их сын в бараке под Раменками живут. Мне там места нет, тем более с ребенком. А у вас трехкомнатная квартира». «Четырехкомнатная», — машинально поправила мама, «если считать шестиметровую, так называемую, комнату для прислуги. Но она с балконом». «Мне подойдет с балконом», — кивнула Лена. Большая квартира на Войковской досталась от деда Олега, полярного летчика. Ни Олегу, ни маме в страшном сне не могло привидеться, что здесь образуется коммуналка. После ухода Лены мама снова пила валерьянку. Действительность оказалась хуже самых страшных опасений. Лена написала письмо в партийное бюро факультета с обвинением Олега в изнасиловании и отказе жениться при пятимесячном сроке беременности. Письмо передали в комитет комсомола, потому что Олег не был членом или кандидатом в члены КПСС. Комсомольский секретарь, он тоже присутствовал на той пьянке в общежитии, вызвал Олега для беседы. «Старик, мы все тебе сочувствуем, Буратино тебя подловила, но мы обязаны провести комитет с повесткой дня о твоем личном деле. Я не женюсь на ней. Ребенок, хрен с ним, признаю, но не более. Открываю карты. Есть мнение, если ты заортачишься, влепит тебе строгий выговор. А это автоматическое отчисление из института и прямым путем в армию. Ты мечтаешь о солдатских сапогах? Да все равно. Дубина, женись ты на Буратинке. Родит, разведешься, и уже никто не пикнет. Через одного разводятся, и анкеты себе не портят». «Нет». «Обещай подумать. Единственное, что могу для тебя сделать, перенести заседание комитета на неделю». «А справедливое решение вам принять слабо?» «Да какая справедливость, когда баба беременная? Строгача влепят без вариантов, а перспективы тебе известны». Это были ужасные дни. За спиной Олега шушукались, показывали пальцем. Лена по-прежнему как приклеенная ходила за ним. Хотя и немногочисленная, но влиятельная женская часть факультета активно сочувствовала Лене. Все женщины казались Олегу исчадиями ада. С ним провели беседы замдекана и куратор группы. Олег не сдавался. Он написал заявление с просьбой отчислить его из института. И тут Лена в ход пустила оружие, от которого защиты не существовало. После лекции, когда он выходил из аудитории, она вдруг распласталась перед ним на полу, обхватив его за щиколотки, и запричитала: «Олег, не бросай меня, нашего ребенка». Человек 100 заметили, наблюдая. Стены Бауманки видели многое, но только не картины из древнегреческой трагедии. Даже в глазах тех, кто сочувствовал Олегу и был на его стороне, отчетливо читалось: «Мужик ты, сволочь». Все молчали, смотрели на Олега и ждали ответа. Это было поражение, окончательное и бесповоротное. Прилюдно растоптав женщину, даже в самую мерзкую, мужик не имеет права на уважение, руки ему не подадут. Зрители восприняли его смех. В минуты волнения Олега всегда охватывали судороги гомерического хохота, как желание крепкого и здорового парня сбить пафос происходящего, защитить униженную девушку. Олег поднял Лену с пола, развернул лицом к залу. «Прошу знакомиться, моя невеста». Ответом были бурные аплодисменты. Олег их не дослушал, выбежал из аудитории, поздравления принимала Лена. Она переехала в комнату прислуги. Регистрация в ЗАГСе прошла не торжественнее получения справки в ЖЭКе. Мама организовала маленький семейный ужин, приехали родные Лены. Но Олег вместе со своим другом, выступившим в ЗАГСе свидетелем, отправился в общежитие и надрался там до поросячьего визга. Рассказывали, что его приходилось держать силой, потому что он рвался из комнаты и орал: «Где тут еще девственницы-дурнушки? Всех покрою!» Они не разошлись ни через год, ни через два. Они до сих пор живут в квартире на Войковской. После рождения дочери Лена переехала в комнату Олега. Он, соответственно, в 30-метровую гостиную. У всех было по комнате. у мамы, у Лены с ребенком, у Олега. А гости к ним не приходили. Ни разу Олег не перешагнул ночью порога комнаты жены –